Весь черный от физической усталости и перенесенного магического напряжения, Гарри сидел за столом преподавателей в большом зале. Волшебники, расположившиеся по соседству, украдкой и с некоторой опаской поглядывали на него и оживленно переговаривались. Слов разобрать было нельзя, однако кроме восхищения в их взглядах читалось что-то похожее на тревогу и недоверие. Так внезапно прерванный атакой великанов и троллей обед плавно перетек в ужин. Эффектный финал этого сражения настолько ошеломил защитников, что даже их ликование было какое-то неуверенное и непродолжительное. Быстро начали заделывать пролом в ограде и жерло подземного хода, прорытого чудовищами. С опаской следили за отрядами пожирателей, но те оставались на своих местах и вроде бы даже отступили от периметра замка. По крайней мере, тот отряд, что располагался у запретного леса, отступил на опушку и стал виден только с башен. Наученные горьким опытом командиры удвоили количество наблюдателей, а свои отряды отодвинули к замку, чтобы не попасть в ловушку, как это произошло с резервами. Кстати, о резервах. Поттер был потрясен, когда после боя Снейп в сопровождении нескольких своих бойцов подошел к отряду Лангботтома и официально принес благодарность за своевременную и неоценимую помощь в бою. Невилл, такой решительный и бесстрашный в сражении, растерялся, как на уроке зельеварения, покраснел и пробормотал в ответ что-то маловразумительное. Гарри поспешил к нему на помощь. «Кстати, я хочу извиниться за некоторую грубость в адрес ваших бойцов», — обратился он к Снейпу и его людям. «Но согласитесь, что команды должны выполняться быстро и четко». Седовласый маг, самой благообразной наружности, степенно повернулся к Поттеру и извиняющимся тоном произнес: «Сэр, это наша вина, и мы чуть не заплатили за свою ошибку страшную цену». «Да и эта ваша фраза была весьма безобидна. История донесла до нас свидетельство о великолепии бранного лексикона иных полководцев. Солдат не имеет права обижаться на командира, ибо на последнем лежит огромная ответственность, перед которой блекнут все обиды». «Да, умеют излагать, гады. Видно воспитание. И почему этому не учат в Хогвартсе?» Гарри поучаствовал еще в решении десятка мелких вопросов по обороне замка и, наконец, разрешил Снейпу увести себя в большой зал. И вот он сидит за столом, за который кроме него и Зельевара никто не сел. «Хотя нет никакого запрета, каждый волен выбирать себе свободное место за любым столом. Но вот поди ж ты. Никто не сел рядом, хотя в зале полно знакомых. Вон сидят близнецы и отчаянно смешат каких-то девушек. Кажется, это бывшие Равенкловки. Кстати, а где Гермиона?» Гарри внимательно осмотрел зал на предмет того, кого в нем нет. В зале не было его девушки, не было Луны и Рона. Не было Люпина, который с собратьями по несчастью сидел в подземелье. Миссис Мерчбэнкс, которая ушла в больничное крыло. А где профессора, Флитвик и МакГонагал? А, легки на помине. Они только что вошли в зал, окинули его взглядом и направились к столу преподавателей. Наконец-то, а то они со Снейпом сидят как экспонаты на выставке. Зал с прежним вниманием и каким-то скрытым напряжением наблюдал за ними. Поттером овладело сильнейшее раздражение. Подняв в очередной раз взгляд, он наткнулся на десятки глаз магов, которые немедленно потупились и принялись смотреть в сторону. Гарри в сердцах бросил вилку, и на зал упала тишина. Кто-то по инерции продолжал разговор, но тут же оборвал себя сам. Все смотрели на него. «Дементор, всех побери!» «Спокойнее, мистер Поттер, вы привлекаете всеобщее внимание». Тихо, почти под нос, пробормотал Снейп. МакГонагал нарочито громко попросила: «Филиус, передайте мне пудинг, пожалуйста». «Конечно, Минерва». Маленький маг схватил блюдо и попробовал оторвать его от стола, потом опомнился и палочкой отлевитировал коллеги. Видя, что ничего не происходит, защитники школы вернулись к прерванному обеду. Ровный гул голосов вновь повис в зале. «Почему они смотрят на меня, как на опасное животное?» Педагоги прекратили жевать и грустно посмотрели на своего юного директора. «Я что, жуткий монстр?» МакГонагал страдальчески перекосила брови. Флитвик вздохнул. Поняв, что более подробно отвечать на его вопрос эти двое не намерены, Гарри перевел взгляд на Зельевара. Лицо Снейпа застыло. Он немного поколебался и ответил: «Поттер, вы особо не переживайте. Мне приходилось бывать в подобной ситуации». «Когда, если не секрет?» «На судебном заседании Визингамота 16 лет тому назад». Флитвик подавился куриной ножкой, и МакГонагал заботливо похлопал его по спине. «Вас судили как пожирателя смерти», — вспылил Поттер, повысив голос. «Прошу вас, тише, а то подумают, что мы ссоримся. остановил его Снейп. «Вы не хотите понять, что ваши способности, столь подробно и эффектно продемонстрированные сегодня половине магического сообщества, превзошли тот уровень, когда они вызывают только восторг и благоговейный трепет. Они оказались настолько страшны, что вы сильно подорвали свой образ избранного светлого мага, сражающегося с силами тьмы. К тому же потрясенное воображение невольных свидетелей сражения, как и у всех людей, склонно раскрашивать и преувеличивать увиденное. Они просто начали вас бояться, Поттер. И вы еще усугубили ситуацию этим ненужным заклинанием смерти. Ну скажите на милость, зачем вам понадобилось убивать уже обезвреженного тролля первым непростительным?» «Не скажу», — насупился Гарри. «Так мне было нужно». Педагоги дружно вздохнули. Снейп продолжил. «Пока длится осада Хогвартса, эти люди будут исполнять все ваши приказы. Но если вам посчастливится уцелеть и победить, то будьте готовы к непростому решению». «Какому еще решению?» — насупился избранный. «Добровольно отказаться от владения старшей палочкой ради мира и спокойствия магического сообщества». «И...» — Зельевар запнулся. «Ну, договаривайте», — потребовал Поттер. «Хотите всю правду? Получайте. И ради сохранения вашей собственной жизни. Вот так-то, Поттер». Минерва снова порывисто вздохнула, кивая головой. А Флитвик виновато развел руки, как бы заранее извиняясь за будущие действия магического сообщества, которое сразу после победы навалится на избранного всем скопом и вырвет из его рук старшую палочку, а самого растопчет в плоскую лепешку. Во избежание. «Дементор вас всех побрал. Выживите сначала, а потом посмотрим, кто будет условия диктовать», — утешился мыслью Гарри и уткнулся носом в свою тарелку. Преподаватели явно ожидали другой реакции, потому что переглянулись озадаченно, но с облегчением. Правда, Снейп не поверил в покорность отчаянного гриффиндорца, но развивать тему не стал. К ней можно будет вернуться потом, позже, если будет кому возвращаться. А сейчас главное, что Поттер его услышал. Пусть привыкнет к этой мысли. Магические светильники в трактире «Кабанья голова» ярко освещали зал. Яркий свет никогда не нравился темному лорду, поэтому делегация пожирателей внутреннего круга озиралась по сторонам с некоторым недоумением. Волдеморт прохаживался вдоль стены, он вещал своим шипящим холодным голосом. «Защитники замка деморализованы. Они несут потери в борьбе с магическими существами низшего порядка, тогда как главные силы, моя гвардия, остаются в целости и сохранности. Я жду сигнала из замка для начала общего штурма. Меня не интересует, кого и в каком количестве вы убьете. Главное, помните, Поттер мой. Но если случайность в бою лишит его жизни, то его тело надо немедленно доставить мне». Темный лорд повысил голос. «Объявляется награда. Живой Поттер — 1 000 000 галеонов. Неостывший труп Поттера — 10 000 галеонов. Уловили разницу? Возвращайтесь к своим отрядам и объявите всем бойцам мою волю». Волдеморт отпустил слуг движением руки, и те, пятясь задом, выползли из трактира на улицу Хогсмида. «Уф!» — вытер со лба холодный пот, Нот старший. «Я думал, все, посмотрит в глаза, прочитает мысли и казнит самой страшной смертью». Его собеседник мрачно отозвался. «Его темнейшество, на наше счастье, здорово зациклился на Поттере. Что твои люди решили?» «Бежать. При объявлении начала штурма. А что в других отрядах?» «За исключением сотни Долохова, все готовы уйти. Под обещание Поттера вернуть мои араты семей». «Долохов эмигрант вонючий, и сотни его отребья без рода и племени. Вот пусть и штурмуют сами. Пока эта война угрожала только нашим жизням, еще можно было терпеть. Но такое...» Нот беспомощно развел руками. «И ведь ничего поправить будет нельзя. Без чистокровной аристократии магический мир превратится в зверинец для маглов гораздо быстрее, чем от примеси грязной крови. Ты меня не агитируй, ты своих агитируй, чтобы никто не остался, нарушив уговор. А если он начнет казнь меткой? Что-то мне не верится, что можно одновременно казнить сотню магов. Как-никак на каждого надо потратить толику магических сил. Ну, нас-то первыми вспомнят». Значит, судьба такая. Сын-то с тобой? Ничего больше не рассказывал? А что, мало? И так видно, что сила у Поттера большая. Вот будет ли он ее на наше спасение тратить? Лишь бы он с лордом разобрался, а мы уж сами как-нибудь. А что ты думаешь о награде за Поттера? Думаю, милорд еще не знает, что карман его слуг опустел. Откуда у него деньги, кроме наших? Согласен. Ну, удачи и силы тебе. Храни вас, Мерлин. Ближе к вечеру в кабинет директора вплыл кровавый барон. Голосом сухим и неприятным он сообщил, что Виктора, Крамма или другого какого злоумышленника, кроме узников в подземелье, в замке нет. На вопрос Поттера, считается ли в этом случае служба по договору выполненной, барон отрезал «нет» и покинул кабинет тем же путем, что и пришел, через стену. Гарри сообщил о результатах поисков преподавателям и соратникам. Спустя час миссис Мерчбэнкс вызвала Поттера для конфиденциального разговора. Беседовать в кабинете попечительница отказалась, поэтому они встретились в оранжерее. «Я знаю, где Крам», — без предисловий начала Гризельда. «Он сидит где-то в каминной сети Хогвартса. И, видимо, недалеко от одного из тех каминов, которые были подключены к сети». «Почему вы так решили?» — спросил Гарри. «Это единственное место, куда доступ привидениям запрещен. А сама сеть заблокирована и недоступна нам. Идеальное укрытие». «Так вы опасались, что...» — догадался Поттер. «Да, я опасаюсь, что он сидит в сети рядом с камином вашего кабинета, Гарри». «Значит, мне повезло, что я не оставался там один». «Думаю, да, и я хочу предложить план». «План, как его поймать?» «Нет, план, как победить Дамблдора». Поттер пытливо вгляделся в лицо старой волшебницы. Не похоже, что она шутит. «Вам удалось что-то узнать?» «Да». «А откуда?» «С огромным трудом. Мне удалось убедить Фламеля поделиться со мной некоторой информацией. Мы разговаривали по сквозному зеркалу полчаса назад, но я пока не могу рассказать вам все». «Я не буду действовать вслепую», — неприязненно пробормотал юный маг. «Гарри, не торопи меня. Ты все узнаешь в свое время, а сейчас просто доверься мне». «Почему я не могу знать то, что прямо касается моей жизни и судьбы?» «Всему свое время. Поверь мне, просто поверь». Поттер сдался. «Ну, что нужно делать?» «Пошли, поговорим по дороге. Нельзя терять времени. Дамблдор истратил еще не все отряды боевых магических существ. Нам надо упредить новую атаку на Хогвартс». Гарри вошел в свой кабинет в сопровождении миссис Мерчбэнкс. «Совершенно недопустимо таскать диадему на груди», — нетерпящим возражения тоном заявила попечительница. «Но вы же сами настояли на этом. Я была не права. Кто же знал, что вы ринетесь в самую гущу битвы, да еще с полетами и стрельбой? Теперь я настаиваю, чтобы диадема была помещена в более безопасное место. Привидения обыскали весь замок, лазутчиков, слава Мерлину, не обнаружено. Пусть она хранится в самом сердце замка». «Это где?» — раздраженным тоном поинтересовался Поттер. «Здесь, в этом кабинете. Положите его в ящик стола и все. Я не думаю, что в замке есть хранилище намного надежнее этого». Гарри ворча снял диадему с груди, положил в ящик и недовольно произнес. «Надо проверить дозорных. Во время последней атаки они прозевали троллей». «Хорошо, идите на башню, а я проверю, как дела в больничном крыле. Встретимся через полчаса». Они спустились по винтовой лестнице, причем по дороге Гарри не преминул ткнуть горгулью палочкой в живот. Та захихикала, что по звуку напоминало трущиеся друг от друга кирпичи. «Никого не пускать!» — громко распорядился юный директор и пошел к центральной лестнице. Миссис Мерчбэнкс отправилась вместе с ним, будто и не собиралась только что идти во владение мадам Помфри. В течение получаса они обходили караулы, давали советы по починке стены и убивали время другими способами. Наконец полчаса миновало, и Поттер быстрым шагом направился в свой кабинет. Если по лестнице он шел, то мимо горгульи уже бежал. Самое удивительное, что престарелая миссис Мерчбэнкс от него практически не отстала. Они вместе ворвались в кабинет и немедленно почувствовали запах летучего пороха. Гарри кинулся к столу и открыл ящик. Он был пуст, диадема исчезла. Поттер опустился в кресло. Руки его судорожно стиснули край столешницы. «А если вы ошибаетесь?» «Время покажет, Гарри, пока все идет по плану».